Глава первая. Первое богохульство. Сказать, что братья Гроссбард были жестокими и корыстными душегубами, значило бы возвести напраслину на худших из разбойников с большой дороги. А назвать их кровожадными свиньями значило бы смертельно оскорбить даже самых грязных боровов. Они были Гроссбардами с ног до головы. Во многих странах и землях эта фамилия все еще имеет серьезный вес. Хоть братья и не были такими омерзительными, как их отец, или такими хитрыми, как их дед, на деле они оказались хуже, чем оба этих ужасных человека. Кровь может испортиться за одно поколение, а может веками очищаться, чтобы породить нечто поистине чудовищное. Так и произошло с кошмарными близнецами – Гегелем и Манфредом. Оба они были среднего роста, но щуплого телосложения. Манфред мог похвастать непропорционально большими ушами, а размеру и форме носа Гегеля позавидовала бы не одна репа. Медно-рыжим волосам и бровям Гегеля отвечала серебристо-серая шевелюра брата. Худые лица обоих покрывали оспины. Им едва исполнилось по 25 лет, а они отрастили бороды такой потрясающей длины, что даже с близкого расстояния их можно было принять за стариков. Братья вечно и ожесточенно спорили, чья борода длиннее. Прежде чем их отца поймали и повесили в какой-то унылой деревеньке далеко на севере, тот успел преподать сыновьям семейное ремесло. Если, конечно, разграбление могил можно счесть достойной профессией. Задолго до времен их прадеда фамилия Гроссбард связывалась с самым подлым мошенничеством. Но лишь когда кладбища превратились в нечто большее, чем просто земля горшечника, семья обрела свое истинное призвание. Отец бросил их, когда братья едва могли удержать в руках лом, и отправился на поиски богатства и удачи. Как его собственный отец однажды исчез, когда сам он был начинающим воришкой. По слухам, старший Гроссбард умер в ошеломительном богатстве где-то в пустыне на юге, где древние гробницы превосходят самые великие замки Священной Римской империи и по размеру, и по убранству. Так младший Гроссбард говорил своим сыновьям, но весьма сомнительно, что в его болтовне содержалось хотя бы малое и усохшее зернышко истины. Братья твердо верили, что отец отыскал деда в Египте, а их самих бросил на произвол судьбы и жестокой, вечно пьяной матери. Даже узная они, что отец на самом деле стал поживой для ворон и умер без гроша за душой, вряд ли изменили бы ход своей жизни. Разве что проклинали бы его реже или чаще. Тут трудно угадать. Дядюшка сомнительного родства и побуждений забрал братьев у безумной матери и взял под крыло на время взросления. Кем бы он ни приходился мальчиком на самом деле, борода у него была неоспоримо длинной. И он, как всякий прежний Гроссбард, был всегда рад вскрыть склеп и унести оттуда неблаговидную добычу. После нескольких столкновений с местными властями, из которых им чудом удалось выбраться, дядюшка растворился в ночи, прихватив с собой все их имущество. Обездоленным братьям осталось вернуться к матери, решительно настроившись украсть все, что не пропила и не растеряла за минувшие годы эта сморщенная старуха. С лачугой, где братья появились на свет, годы обошлись хуже, чем с ними. Замшелая крыша обвалилась, пока они с дядюшкой разоряли погосты в долине Дуная. Пропахшая плесенью хибара служила убежищем только барсуку, которым Гроссбарты пообедали, получив лишь легкие ранения от когтей сонного зверя. Братья отправились к усадебной конюшне, где узнали, что их мать умерла зимой и теперь лежит вместе с остальными в кургане за городом. Под проливным дождем братья Гроссбард плюнули на невысокий холм и поклялись, что сами упокоятся в величественных гробницах неверных или вовсе не узнают покоя. Всего имущества у них было две широкополые шляпы, зловонная одежда да инструменты. Но вид нищей могилы, в которой гнила их ничтожная родительница, взбодрил братьев. Они приготовились к странствию на юг. Однако для такой экспедиции потребовалось бы больше припасов, чем пара ломов и маленький кусочек металла, бывший некогда монетой. Так что Гроссбарты решили свести кое с кем счеты. Жидкая грязь затекала в их ботинки, тщетно пытаясь замедлить зловещее шествие братьев. Свободный крестьянин Генрих всю жизнь выращивал репу на своем наделе неподалеку от городской стены. Его тяжкая доля осложнялась бедными урожаями и негодным состоянием ограды вокруг поля. В детстве братья частенько крали у него недозрелые овощи, но однажды Генрих подстерег воришек. Не пожелав воспользоваться хлыстом или руками, справедливо разгневанный крестьянин отлупил их лопатой. Расквашенный нос Манфреда так никогда и не принял прежнюю форму, а левая ягодица Гегеля по сей день несла позорный след встречи с лопатой. С самого начала исчезновения проклятых мальчишек Генрих обрел плодородие, как на своем поле, так и в постели, которую делил с женой и детьми. Две дочки присоединились к старшей сестре и брату, и стареющий крестьянин радовался, что есть руки, которые скоро можно будет приобщить к делу. Генрих даже сумел скопить денег, чтобы купить здорового коня вместо старой клячи, и уже почти отдал своему другу Эгону все, что задолжал за телегу, которую тот для него смастерил. Не щадя посевов, братья Гроссбард пересекли поле и подошли к темному дому, когда грозовые тучи окончательно затмили слабый лунный свет. Однако их глаза давно привыкли к ночной темени, и братья приметили, что крестьянин выстроил рядом с домом небольшой сарай. Оба одновременно сплюнули на дверь и, обменявшись ухмылками, принялись молотить по ней кулаками. «Пожар!» — заревел Манфред. «Пожар!» — вторил ему Гегель. «Город горит, Генрих! Генрих, всех зовут на помощь!» Генрих так спешил подсобить соседям, что выскочил из постели, не обратив внимания на стук дождя по крыше, и распахнул дверь. Трескучая лучина у него в руке осветила не встревоженных горожан, а уродливые рожи братьев Гроссбард. Генрих мгновенно их признал, взвизгнул, выронил лучину и попытался захлопнуть дверь. Но Гроссбарды оказались быстрее и выволокли беднягу под дождь. Крестьянин замахнулся, чтобы ударить Гегеля, но Манфред пнул Генриха под колено, прежде чем тот успел нанести удар. Генрих вывернулся в падении и попытался ухватить Манфреда, когда Гегель крепко заехал крестьянину по шее. Генрих извивался в грязи, пока братья его охаживали, но стоило ему вконец отчаяться, когда кровь потекла у него из носа и рта, как на крыльце возникла его жена Герти с топором в руках. Если бы нос Манфреда не был сплющен, топор наверняка бы его отхватил, когда женщина поскользнулась на мокрой земле. Гегель повалил ее, и оба покатились в грязи, пока муж Герти стонал, а Манфред подхватил топор. Крестьянка укусила Гегеля за лицо и вцепилась ногтями в ухо, но потом Гегель увидел, как его брат заносит топор и откатился в сторону, когда лезвие обрушилось ей на спину. Сквозь мутную пленку грязи, залившей ему лицо, Генрих смотрел, как его жена забилась в конвульсиях и обмочилась, а дождь сменился мелкой моросью, пока она истекала кровью в истоптанной жиже. Братья никогда прежде не убивали человека, но ни один из них не ощутил даже слабого укола совести, совершив такое гнусное преступление. Генрих пополз к Герти, Гегель заглянул в сарай, а Манфред вошел в дом детских слез. Гегель запряг коня, бросил на дно телеги лопату Генриха и мешок репы, а затем вывел его наружу. В темном доме старшая дочь Генриха бросилась на Манфреда с ножом, но тот встретил ее рывок ударом топора. И хотя Гроссбард великодушно хотел только оглушить ее обухом, металл проломил череп, и девушка упала. Две малышки рыдали в кровати, а единственный сын съежился у тела погибшей сестры. Приметив рядом с небольшой кучкой лучин свечу из свиного сала, Манфред сунул ее в карман, зажег вымазанную жиром тростинку от углей в очаге и осмотрел помещение. Стащив с кровати и детей одеяло, он бросил на них лучины, несколько ножей и пару клубней, что жарились на очаге, а затем перетянул узел бечевкой. Манфред задул лучину, спрятал ее в карман и перешагнул через всхлипывавшего мальчишку. Во дворе ждали кони телега, но ни брата, ни Генриха видно не было. Манфред бросил узел из одеял в телегу и огляделся, пока его глаза быстро наново приспосабливались к дождливой ночи вокруг. Он увидел Генриха на расстоянии 50 шагов. Крестьянин, поскальзываясь, бежал, а за ним безмолвно гнался Гегель. Гроссбард прыгнул, пытаясь ухватить беглеца за ноги и повалить его, но промахнулся и сам упал лицом в грязь. Генрих оторвался и помчался в сторону города. Сложив ладони рупором, Манфрид заорал. «У меня тут малыши, Генрих! Возвращайся! Сбежишь, им конец!» Генрих пробежал еще несколько шагов, затем перешел на шаг на самой периферии обзора Манфрида. Гегель поднялся и бросил на крестьянина злобный взгляд, но понимал, что нельзя его вспугнуть неуместной попыткой догнать. Поэтому поспешил к брату, и когда Генрих потрусил обратно в сторону фермы, принялся шептать в огромное ухо. «Будут последствия», — проговорил Гегель. «Точно будут. Он на нас весь город спустит», — согласился его брат. «Это нечестно, ведь его жена пыталась нас убить». Манфрид коснулся давно сросшегося носа. «Мы лишь сводили счеты. Ей не стоило лезть, да еще с топором». Гегель потер шрам пониже спины. Генрих подошел к братьям, лишь инстинктивно ухватив суть их слов. Всякий добрый крестьянин любит своего сына даже больше, чем жену, и Генрих понимал, что Гроссбарты без колебаний прикончат юного Бреннена. Генрих расплылся в безумной ухмылке, думая о том, как завтра поутру весь город сплотится вокруг его утраты, выследит этих псов и вздернет на виселице. Крестьянин сурово посмотрел на Гегеля, но тот не остался в долгу и ударил Генриха в нос. Голова у него закружилась, а затем Генрих почувствовал, как его вяжут, будто непослушные чучелы. Веревка врезалась в лодыжки и запястье. Генрих, словно в тумане, увидел, как Манфрид вернулся в дом, а потом резко очнулся, когда в дверном проеме заплясал свет. Манфрид бросил несколько углей из очага в солому на кровати, и крики девочек слились, когда всю постель охватил огонь. Манфрид вновь вышел наружу, волоча за собой одной рукой почти потерявшего сознание Бреннана и сжимая в другой клубень репы. «Не так все должно было пойти», — заявил Манфрид. «Ты нас вынудил». «Дважды нас обидел», — согласился Гегель. «Прошу вас», — покрасневшие глаза Генриха метались между сыном и огнем в доме. «Простите меня, парни! Честное слово! Отпустите его и пощадите малышек!» Крики девочек становились все громче. «Бога ради! Проявите милосердие!» «Милосердие! Потребный добродетель!» — проговорил Гегель, потирая деревянный образок Богородицы, который сорвал вместе с ремешком с шеи Герти. «Покажи ему милосердие, брат!» «Разумные слова!» — согласился Манфрид, и поставил мальчика на ноги лицом к отцу. «Да», — выдохнул Генрих. Слезы промывали дорожки в грязи на лице гордого хозяина. «А теперь девочек! Девочек отпустите!» «Они уже в пути», — сказал Манфрид, взглянув на дымок, взвившийся над крышей, и перерезал мальчику горло. Если Гегель и счел такую кару слишком суровой, он ничего не сказал. Ночь лишила кров причастного цвета, так что в лицо Генриху хлынула просто какая-то черная жидкость. Бреннен качнулся вперед. Растерянность в его глазах разбила отцу сердце, а губы беззвучно шевелились в грязи. «Благословенна Дева Мария!» — нараспев произнес Гегель, целуя ворованный образок. «И благословенны мы тоже!» — закончил Манфрид, откусив кусочек от теплого клубня. Девочки в горящем доме замолкли, когда Гроссбарты выезжали со двора. Гегель на коне, а Манфрид в телеге. Они заткнули Генриху рот клубнем, так что тот не мог даже молиться. Братья повернули на проселок, который вел на юг, в горы. Дождь прекратился, когда Гроссбарты неторопливо пустились в бега.